Утята с яблоками. На 6 порций 3 тушки утят, 6 яблок, растительное масло, соль, перец, мед по вкусу. Тушки утят промыть, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить. Яблоки разрезать на дольки и очистить от семян. Фольгу порезать на 6 квадратов, смазать растительным маслом. Положить порционные куски утятины, яблоки, можно добавить мед. Фольгу завернуть и положить на решетку пароварки. Готовить 1,5 часа.